что диван чуть не горит под нами. Но потом я убегаю, а он в этот же вечер трахает какую-то девицу. То есть он встречается с одной, целует другую, а трахает третью. Не скотина, нет? Ну... И узнаю я об этом сегодня утром, после того, как у нас случился первый секс. Конечно, скотина, это сразу понятно. Такой всегда будет изменять. Знаешь, мне Густаво тоже начал изменять почти сразу. Мы встречались месяц или два, а он уже закрутил роман с какой-то своей художницей из школы живописи. Я узнала об этом только перед свадьбой, прямо накануне. Она мне написала письмо, а там такие подробности. Рассказала про все эти штучки, которые он вытворяет в постели. Сразу было понятно, что она не врет. И что? Я показала ему. Он клялся, умолял простить и все такое. И чем все закончилось? Всю жизнь он мне изменял, всю жизнь. И еще дети на стороне. Ну, у тебя был повод закрыть на это глаза. Намекнула Элен на Дашин Феррари и все остальные блага. «Слушай, конечно, я не говорю, что не было никакой компенсации. Просто ты учти, он будет делать это всю жизнь, он не изменится. Если такое начало, то все, похоронить и забыть. Встретишь кого-нибудь получше». Ирен глотнула рома. «Ты права. Просто это так больно. Мы целую ночь проговорили, а перед этим месяц переписывались. Он особенный, ни на кого не похож. Таких больше нет, поверь. Я знаю, как это больно, но если ты продолжишь с ним встречаться, то повторишь мою ошибку и в итоге закончишь так же, как и я. 10 лет брака, 10 лет предательства и в конце грязный суд». «Ты выиграешь», — подбодрила ее Ирен. «Знаю, знаю, мой адвокат его порвет, но это все так неприятно. Никто не хочет выходить замуж, чтобы потом пройти через такое. Хочется один раз и навсегда. Просто не со всеми это возможно. Кто-то просто не создан для брака». «Я, конечно, прошу прощения, но вообще-то вы обе дуры. Особенно, Ирен, ты». Элен отличалась способностью говорить человеку горькую правду, не вуалируя ее под красивыми словами. И она никогда не стеснялась снабжать высказывания смачными оценочными суждениями. В их первую встречу она довела Ирен до слез, но это возымело такой освобождающий и целебный эффект, что подруга до сих пор испытывает к ней теплую благодарность. «Во-первых, вы тогда не встречались, а это значит, что каждый может делать, что хочет». «Так себе поддержка», — буркнула Даша. «Во-вторых», — не обращая на нее внимания, продолжила Элен, «у нормальных мужчин всегда кто-то есть. Абсолютно одиноки, без единой бабы в жизни, только странные и социопаты. У всех остальных кто-то есть, хоть и временный, но все равно есть». «Ты хочешь ее поддержать или добить?» — уточнила Даша. «А в-третьих, ты опять включила режим правильной девочки. Мир сложнее, чем просто плохой или хороший. Люди в нем тем более. Он тебе ничего плохого не сделал. Он никак не предал твое доверие. Ты просто почему-то ожидаешь от него идеального поведения. Притом идеального в твоих рамках. Узеньких». «Ну, спасибо», — опять вступилась Даша за подругу. «И только потому, что он типа не оправдал твоих ожиданий, а его типа идеальном поведении, он сейчас типа виноват. И если она вернется к нему, а потом он разобьет ей сердце, ты будешь виновата. А ты будешь виновата, если она останется одна и будет жалеть о том, что прогнала нормального мужика, которого, похоже, успела полюбить». Ирен устало потерла глаза. «Я не знаю, что мне делать. Вы обе правы, но я не могу, просто не могу. Мне не позволяет гордость взять трубку. Он звонит целый день, пишет. Но я не могу. Не в силах ответить и разговаривать так, будто ничего не произошло. Не могу, и все. Мне кажется, он предал меня. Каким-то образом заранее. Я была уверена, что он тот самый. У нас так все красиво начиналось. Мы говорили друг другу о таких вещах, о которых не расскажешь никому больше. Я думала, у нас все будет идеально. И тут это смс-ка. А что в ней, собственно, было? Ну, она просто писала ему: «Давай встретимся, я соскучилась». А он? Он не отвечал. Но они же трахались? Да, я отмотала наверх, и оказалось, что в тот самый день, когда мы были на террасе, они переспали. Ирен, если ты с ним не помиришься, ты просто дура. Нет, Ирен, если ты с ним помиришься, тогда ты дура. И я живое тому доказательство. Подруги сидели еще несколько часов, болтая и обсуждая разные темы. Время от времени то Ирен, то Даше приходили смски. Ирен от Марата. И от каждого сообщения сердце ее мучительно сжималось, а Даша от Киллиана. И от каждого его сообщения она сияла еще ярче. «Что у тебя с Киллианом?» «Наслаждаемся». «Вы переспали, да?» «Немного», — сказала Даша, отводя взгляд и чувствуя неловкость из-за того, что на фоне такой расстроенной подруги она сияет от счастья. «Не разбивай ему сердце, пожалуйста. Это больно». Глава 33. Месье Ману взял трубку. Его голос был усталый и как будто расстроенный.